а неосновных продуктов было гораздо больше, ведь весь поступающий на комбинат уголь сначала проходил через коксовые печи, и из коксового газа делались разные пластмассы, смолы, масла и лаки. Ну а то, что кокс получался, мягко говоря, паршивый, никого не волновало, ведь перемолотый в пыль он прекрасно горел в топках электростанции, а большего от него и не требовалось. А получаемый при работе коксовых печей аммиак тут же использовался в цехе по производству соды, на который каждый день поступал целый эшелон соли из прикарпатских соляных шахт, ну и для производства азотной кислоты и даже карбамида. Собственно, поэтому-то комбинат и потреблял больше половины вырабатываемой на электростанции энергии. Каменецкий химкомбинат номер один был гораздо меньшего размера, а урана он производил раз в 10 больше, но туда на переработку поступала богатая руда, и Диане было просто неинтересно ей заниматься. Хотя и там периодически возникали проблемы, решать которые для химика было очень интересным занятием. И Диана их решала, придумав, например, как извлечь уран из титано-тантала-необиевого комплекса. И то, что она с проблемой справилась, порадовало ее даже больше, чем орден «Знак почета», которым ее наградил Володя за получение чистого необия. А все последние лета она потратила не на обычную работу, а на обучение, как раз на производственной базе первого комбината, большой группы химиков-металлургов, отправляющихся в Танзанию. Там было найдено довольно богатое месторождение необиевой руды. Вообще-то, как ее предупредил дядя Володя, добычей этого самого необия там займутся трое, максимум четверо из группы в 30 человек, а остальные будут заниматься все же ураном. И именно поэтому ребята должны обучаться на урановом комбинате, но после того, как он с дядей Маркусом рассказали ей, что можно из необия сделать, получение урана из чего угодно отошло в мыслях Дианы куда-то на второй план. А после того, как дядя Володя с Ваней Кузнецовым рассказали ей, какую пользу может принести И-3, у нее появилось острое желание перебраться из Каменца в какой-нибудь другой город. В город, где люди выкапывают из земли моноцит. Диана, если у тебя есть сила и желание и с моноцитом поработать, то это вообще не проблема. Я могу тебе хоть по 500 тонн в неделю его присылать, сообщил дядя Володя, когда она поделилась с ним этим своим желанием. У меня в лабораторию столько не поместится, я догадываюсь. Но если ты мне в какое-то разумное время пришлешь список того, что тебе понадобится для переработки 500 тонн моноцита в сутки, то, если я не ошибаюсь, то в том, что мы из Индии привозим, и 3,5% примерно, а в Уральском не знаю, сама посмотришь. Ладно, в любом случае пора уже сюда вторую колею на железной дороге прокладывать. Только ты заранее прикинь, как скоро ты сумеешь подготовить работников для такого производства здесь на месте и сколько кого тебе нужно будет прислать из наших институтов и техникумов. Я так понимаю, вопрос учреждения институтов Каменца даже не рассматривается, но раз уж ты решила этим заняться, я попрошу жену составить для тебя проекты института и техникума. Думаю, что выстроить отдельный студенческий городок, где все это будет вместе размещаться, будет неплохо. Как тебе такая идея? Насчет городка, наверное, будет неплохо. А насчет заняться, дядя Вова, поговори с Васей Ковалем, он вроде и химик не самый паршивый, и организатор очень даже неплохой. Меня только один вопрос смущает. Где вы денег-то возьмете все это строить и учреждать? А что, твой завод кирпичей не наделает сколько нужно? Институт же, не только кирпичи, там оборудование, приборы. Ну, если не считать, что Каменецкий район выдает нам по сотни тонн серебра в год, то вроде деньги и взять негде. А если считать, или может начнем продукцию твоего химкомбината продавать? Мне кажется, что только синтетических волокон, которые из твоего ПЭТ сейчас делают, хватит, чтобы за неделю институт, техникум и весь студенческий городок окупить. Диана, я не думаю, а точно знаю, что практически любые вложения в твое производство окупаются меньше, чем за год. Так что готовь список. А с Василием я поговорю, конечно. Думаю, я знаю, как его заинтересовать. На открытие химико-технологического института, случившееся летом 288 года, Володя не приехал, потому что он в конце весны обосновался в парке Мнемозины. Так иногда бывает. Человек вроде ничем не болел, чувствовал себя очень даже неплохо, а потом все удивляются, что же с ним произошло. А ничего, собственно, и не произошло. Просто возраст такой. Володю похоронили недалеко от Иры, не рядом, но так, чтобы между ним и Ириной больше ни для кого места не оставалось. А рыдающая котя сказала детям, что ее пусть хоронит между мужем и бабулей. А через 2 месяца после этого рядом с Мариной встала и Лиза. Ее нашли лежащей на дорожке в огромной теплице, рядом с рощицей бергамотовых деревьев. Работавшая там девушка сказала, что Лиза просто шла по этой дорожке и упала, а прибежавшая буквально через 5 минут врачиха смогла лишь констатировать, что помощь Лизе уже невозможна. На похоронах старой подруги Лера, горестно вздохнув, сказала стоящий рядом Брун: «Ну вот, теперь нас осталось ровно половина из прибывших, и это очень печально. Но когда посмотришь вокруг, задумаешься о том, сколько успели сделать те, кто уже не с нами. Ну да, и оставшиеся могут уже вообще ничего не делать, а дети наши и внуки уже не будут задумываться о том, чем кормить семью, во что их одеть, чем и как лечить. А я жалею о том, что обо мне никто не скажет то же самое. Ну что я-то успела сделать? Ты тоже наделала очень много чего. Я даже не говорю о том, что Лиза половину, если не больше, решений принимала после твоих советов, ведь ты единственная, кто хоть как-то ориентировался в нынешней действительности. Вот именно, хоть как-то. Лера, я понимаю, Лиза была твоей лучшей подругой практически полвека, но самоуничижением не занимайся, ведь именно ты, со своим знанием первобытных технологий, заложила основы нашей промышленной мощи. И не спорь, кто рассказывал нашим металлургиням, как правильно строить сыродутные домны, и кто вообще всех нас научил хотя бы лопату правильно держать. Я уже не говорю, что именно ты объяснила Лизе, как правильно организовать наше общество как государственную структуру. И я вот что думаю, сейчас Кате тяжелее всех, она за 2 месяца и мужа потеряла, и мать, а ты сможешь ее поддержать лучше нас всех. Может, в Москву переедешь, займешься правильным обустройством исторического музея? Может быть, здесь-то меня уже ничто не держит. Я подумаю, а кто за домами нашими присмотрит? Ну, Лена же Ларисина тут живет, и Ирина Надя тоже в школе преподает. Не останется дом без присмотра, не волнуйся. А вот оставить нашим потомкам правильный исторический музей, чтобы никто не сомневался в нашей истории, ну сама подумай, кто еще, кроме тебя, это правильно сделать сможет. Глава 4. Римская империя процветала. После скоропостижной смерти императора Гостилиана Августом выбрали Валерия Диокла, а не Цезаря Марка Клавдия, причем никаких возражений ни от кого, включая самого Марка, не было, ведь Валерий Диокл, среди всего прочего для империи полезного, возродил римскую металлургию. И не просто возродил, а очень просто возродил. После обстоятельного разговора с Гордианом, ничем, собственно, не закончившимся, он послал своего близкого друга и талантливого инженера Тита Спурия в гости к богиням. Тот приехал, пообщался с несколькими из них и, дойдя, наконец, до богини с именем Цатхарина Прима, поинтересовался, а нельзя ли ознакомиться с тем, как богини делают свою замечательную сталь, на предмет того, чтобы римские кузнецы смогли, наконец, хотя бы правильно чинить сломанные инструменты. «Чинить – это дело хорошее», – ответила богиня. «Присылайте кузнецов, ну хотя бы пару десятков, научим. Но ведь вы, наверное, захотите и сами такую сталь делать». Тит Спурий был хорошим, по римским меркам, инженером, но и в дипломатии тоже неплохо разбирался, а потому ответил уклончиво: «Если богини желают сохранить это в тайне, в тайне, нам самим стали не хватает на все, что хотим сделать, и если Рим сможет сам обеспечить себя лопатами и серпами, то наши люди только рады будут. И вас не беспокоит то, что некоторые кузнецы захотят сделать такое же, как у вас, оружие? Но если им эту сталь девать больше некуда будет, то пусть делают. Вот только зачем? На севере и востоке вас больше никто не беспокоит, с персами у вас вечный мир». «Вечный ли? Я уже говорила, не вам, а парню вашему императору, который недавно умер. Если у вас с персами начнется война, то заканчивать эту войну будет некому. Так что мир там именно вечный. А насчет производства стали, вы чертежи читать умеете?» «Да, я имел счастье ознакомиться с вашими работами по постройке. Вижу, что у вас уже подгорает, что вам очень хочется попробовать сталь делать. Идите отдыхайте, я попрошу до завтра сделать вам комплект чертежей нужных печей, только технология ее изготовления есть исключительно на русском языке. У нас есть люди, которые знают русский язык, на всякий случай Тит никому не говорил, что и сам русский неплохо знает. Знать язык и читать описание этих процессов – это немножко разные вещи. У вас в Риме есть кто-то, кто может по-настоящему работать с металлом. Не рабочий, а образованный человек, способный возглавить производство и лично руководить процессами, я могу и сам. Отлично, куда бы тебя свозить? Негромко бормотала про себя богиня. В Липецк, ты там ничего не поймешь, разве что в Касимов точно. Завтра вам покажут весь процесс на заводе в Касимове, это недалеко, где-то час от Москвы. Посмотрите, потом прикинете, что сами сделать не сможете, мы с этим поможем. И вперед, ковать римские грабли и лопаты. Тит был инженером и в чем-то даже дипломатом, но еще он был довольно богатым патрицием, а потому, немного помявшись, спросил, и сколько Рим будет должен заплатить за это знание. Ну, учебник по черной металлургии стоит где-то в районе полтинника, это 5 динариев примерно, так что за чертежи печей столько же заплатите. Кстати, если захотите сам учебник купить, то скажите кому-нибудь из работников гостиницы, вас проводит в нужный магазин. А цены на оборудование — это когда вы определите, какие печи и сколько вы строить будете. Его только по заказу делают, и цена зависит от того, что и сколько вы заказывать будете. Но в любом случае это недорого. А вот рабочим нашим платить, у наших металлургов средняя зарплата примерно рубль в день, плюс еще полтинник, раз они в командировке у вас будут. Час, проведенный внутри летящей железной птицы, римлянин будет вспоминать с ужасом, вероятно, до конца своей жизни, но ужас закончился, а результат остался. Спустя 14 лет после встречи с богиней Тит Спурий руководил огромным металлургическим заводом неподалеку от Девадура, на котором в прошлом году заработала уже 10-я печь богинь, которые в России почему-то называли госпожами. Впрочем, каждая домина и в самом деле была капризна и своенравна, какими бывают жены некоторых богатых патрициев, и требовала непрерывного и внимательного ухода. Зато и одаривала каждая печь людей двумя, а при удаче и 2,5 сотнями талантов довольно неплохой стали. Ну это если тот металл, который изливался из домн, в другой печи выдержать 30 суток. Вот удивляюсь я, сообщила Катя первая Лере, встретившись в ней за обедом дома у Кати Великой, римляне сами производят уже почти 70 тысяч тонн стали в год, а их закупки у нас не сокращаются, разве что номенклатура немного поменялась. Ничего удивительного я в этом не вижу, усмехнулась 80-летняя историчка, как раз в номенклатуре и дело. Они сталь делают вполне хорошую для лопат, плугов или там гвоздей всяких, а оружие из нее получается уже так себе. Я уже не говорю про подшипники, даже если в технологию изготовления шаров не вникать. А мы сколько их туда продаем? Много, они теперь почти все телеги на подшипники ставят. И не только телеги, а вагоны мы сразу с подшипниками продаем. Но я не могу пока понять еще вот что. Железную дорогу они себе строят, вагоны у нас покупают, а вот насчет локомотивов даже не заикаются. А почем мы им керосин продаем? Примерно по динарию за литр, если им по той же цене дизельное топливо продавать, то пока им будет выгоднее вагоны лошадьми таскать. Тебя же не удивляет, что они вообще никакие моторы у нас не просят? Теперь не удивляет. Тетя Лера, а раньше в школе по истории про римских инженеров рассказывали? Нет, усмехнулась та, я думаю, что большинство даже учителей истории про их существование вообще не догадывались. Я потому и спросила, что в учебниках старых про них ничего не нашла. А теперь, когда приносит информацию о том, как они металлургические заводы водяными приводами обеспечивают. Откровенно говоря, наша первая печка и то хуже обустроена была. Я имею в виду с точки зрения инженерного обеспечения. Нет, не хуже, а просто иначе. У нас стоял маленький электрический мотор, а римляне ставят огромное водяное колесо, вот римская домна и выглядит круче нашей. Хотя 20-метровая плотина, это и на самом деле весьма и весьма круто. Я слышала, что их главный металлург Тит собирался на Мозиле плотину поставить 15-метровую. Если на электричество переводить, то получается больше 30 мегаватт. Я тоже слышала, он собирался и доменных печей там поставить 50. Но это лишь мечты, и не потому что он ее построить не сможет, а потому что там руды на такой завод не хватит. И угля, не в угле дело, они по реке Лиса сплавляют достаточно, чтобы все печи обеспечить. Кстати, скоро долина Мозеля будет напоминать привычные нам русские пейзажи. Им кто-то сказал, что березовый уголь очень хорош, так они на месте вырубленных участков сажают березняки. Сейчас береза быстро растет в тамошнем климате, а они на перспективу все рассчитывают и очень быстро учатся. Наши ребята говорили, что у них уже все воздушные насосы, хоть и работают от водяных колес, с чугунными цилиндрами, и шатуны с подшипниками скольжения сталь по бронзе. Правда, пока они трубы к домнам от воздуходувок у нас покупают, но, наверное, и сами их скоро делать начнут. Уже начали, в Бетике и Испании начали чугунные трубы отливать. Они, конечно, тяжелее стальных, зато свои. И рельсы уже свои катают, хотя прокатные станы у них наши. Тетя Лера, вот мы вас послушались и продаем Риму всякую такую технику. А зачем? Это мы потихоньку под их империю мину заводим, ментальную и идеологическую. Тот же Тицпури, он когда только начинал металлургию на промышленные рельсы ставить, то по привычке рабов понагнал. А теперь у него даже если раб и попадается, то работает с условием, что через 5 лет он станет совершенно свободным человеком. Этот инженер быстро сообразил, что в металлургии рабов использовать просто невыгодно. То есть руду пока копают все же рабы, но когда на рудниках дело дойдет до отбойных молотков, то и там рабы закончатся. Но вы же сами сказали, что никакого им электричества кроме лампочек у соседей рядом с нашими виллами. Правильно, но у нас в карьерах и пневматические молотки давно используются. Воздуходувки мощные у римлян уже есть, а как появятся шланги высокого давления резиновые, у них нет нужной для шлангов химии, а мозги есть, и мозги думающие, хотя и немного. Гиве у них, конечно, расти не будет, а вот одуванчик крымский вполне в Испании растет. Они уже поставляют нам каучука одуванчикового по 100 тонн в год, за что честно получают по 100 жетон резиновых шаров для воздушных клапанов и прочего разного резинового всего. Теперь вот шины для колес пассажирских повозок активно закупают. Скоро и шланги захотят для отбойников приобрести. Не будем же мы им отказывать в такой малости? Что непонятно. А, молотки они уже просят, но им как раз и объяснили, что для шлангов каучук нужен. А если учесть, что на 100 тонн требуется всего-то 300 гектаров одуванчиковых полей, просто те, кто шланги запросил, с теми, кто шины берет, не очень дружат, а одуванчик 2 года растет. Ко мне как раз ребятишки из отдела внешней торговли приходили и интересовались, можно ли Риму алюминиевые пневмоотбойники продать. То есть ты считаешь, что продавать римлянам высокотехнологичные товары мы можем, ничем не рискуя? Я тебе просто скажу. Пока в Риме рабовладельческий строй нет, не так. Думаю, что продавать римлянам то, что они принципиально сами сделать не могут и потому готовы платить дорого, смысл какой-то имеет. Но реально этим можно заниматься лишь в тех случаях, когда такая торговля этот рабовладельческий строй делает невыгодным в глазах самих рабовладельцев. Красиво сказала? Ну да. Ты думаешь, что римляне потихоньку переделают империю на наш лад? И почему тогда мы не делаем так же в Кушитском царстве? Кушитское царство – это традиционная восточная деспотия, к тому же они далеко и там просто не знают, как у нас все хорошо устроено. Им от нас ничего, кроме золота и серебра, не нужно. А Рим – это государство вполне себе цивилизованное, и в котором власти, именно власти, от нас нужно довольно много, и они уже немало от нас у себя внедрили. По мелочи, арифметику десятичную с арабскими цифрами широко используют. Детей практически по нашей системе учат. Не всех, только детей богатеньких буратины только основам наук. Но скоро до этих обученных буратининых детей дойдет, что этого маловато будет. Не сразу и не до всех, но уже до некоторых доходит помаленьку. И именно поэтому Рим в чем-то мы и прогнуть можем, а в чем-то просто показать на примере, как лучше. Понятно, что всяким сенаторам такие перемены не очень нравятся и даже очень не нравятся, но, пока мы для них богини, кое-что повернуть можем. А когда увидим, что дальше уже не поворачивается, но это уже без меня случится, а внуки наши, надеюсь, придумают, как дальше поворачивать нужно будет. Вот теперь вроде как кое-что проясняться начинает. Спасибо, тетя Лера. Ни за что, это тебе спасибо, ведь теперь ты у нас страну вперед тянешь. И, как я вижу, довольно успешно. А главное, тебе есть на кого опереться. И теперь это в массе своей вовсе не слабые старухи. Однако если тебе и наша помощь потребуется, ну ты сама знаешь. В начале ноября 289-го Алена организовала встречу ведущих работников фармакопеи с членами спецкомитета. Главным образом для того, чтобы фармацевты проговорили свои намерения в части дальнейшего развития отрасли. А спецкомитетовцы прикинули свои возможности в плане этих намерений технической поддержки. В целом ничего неожиданного на встрече не случилось, фармацевтам были нужны все те же термостаты, разные хитрые насосы, мешалки, таймеры и так далее. Причем желательно побольше и получше, в обслуживании попроще и чтобы со всем этим хозяйством могли работать люди с образованием пониже. Откровенно говоря, Катя первая так и не поняла, зачем эта встреча вообще была организована. А после встречи старушки собрались у Кати Великой просто пообщаться, ведь многие из них давно не виделись. И Алена, глядя на приехавшую из Вологды Вилту, не удержалась от комплимента. «Глядя на тебя, начинаешь понимать, почему наши предки считали климат Вологодчины лучшим на земле. Хочется вот все бросить и в Вологду перебраться». «Это ты о чем? А ты в зеркало на себя давно смотрела? Ты же за последние 2 года просто помолодела лет на 10. А это? Нет, климат Вологодчины тут ни при чем. Я все же смогла повторить коктейль Яманаки, еще и расширила состав немножко. А на мышах исследовать, это еще минимум 3 года терять, а то и 5. В конце-то концов, чем я рискую? Ты на себе коктейль проверять стала». Другие старушки с интересом прислушались, хотя и не понимали, о чем, собственно, речь. «Ну да, но на мышах я все же сначала его проверила, так что не особо и страшно. Но на мышах невозможно же исследовать отдаленные последствия, они и под коктейлем живут очень немного». «Девушки, вы о чем это?» — строгим голосом поинтересовалась хозяйка квартиры. «Да это в начале 2000-х японец один придумал способ омоложения организмов», — неопределенно ответила Алена. «Так значит, ты, Вилта, сделала коктейль бессмертия?» — радостно удивилась Катя старшая. «Чушь это, про бессмертие. Так, по мелочи некоторые улучшения происходят. Прежде всего немного ускоряется регенерация кожи, еще вроде и возрастные изменения состава крови назад откатываются. Но я всего-то около 1,5 года его применяю, и неизвестно, какими будут отдаленные последствия. Так что сначала решила себя подопытным кроликом сделать. Ну, твоя посвежевшая морда лица навевает определенные мысли, так что я тоже записываюсь в подопытные кролики. Пожалуй, и я тоже», — добавила Лера. «Девочки, это на самом деле ни хрена не эликсир бессмертия. И не исключено, что вместо ожидаемого омоложения рак какой-нибудь возникнет. А ты знаешь, вот на это нам уже плевать», — ответила Лера. «Мы уже прожили достаточно, чтобы рискнуть. Ну, в крайнем случае помрем более молодыми, чем мы есть сейчас, по крайней мере на вид». «Жалко, что ты с этим коктейлем так подзадержалась», — тихо добавила Катя. «А вот если хотя бы в прошлом году». «Кать, это на самом деле молодость не возвращает. Если бы я этот коктейль даже 10 лет назад сделала бы, ничего не изменилось бы. То, что в 21 веке выяснить успели, так это некоторое улучшение регенерации после тяжелых травм. Ты его сейчас уже сделала, и мы все тут записываемся в кролики. Я первая, и не думай даже мне отказывать. Тебе очень не понравится. Раз в неделю где-то час под капельницей. Я потерплю. И вовсе не ради того, чтобы морда моего лица выглядела на 20, а чтобы результаты твоих исследований смогли пригодиться нашим детям и внукам. Или, что я тоже вполне допускаю, показали им, куда лезть ни в коем случае нельзя. Лера права, мы уже пожили немало, знания, какие у нас были, потомкам все передали без остатка, а в качестве кроликов мы все же и сейчас пользу им нанести сможем. Все, что тебе для этого потребуется, мы сделаем, причем быстро сделаем. Вов, ты слышал? Катя, повернувшись к креслу, стоящему в углу комнаты, внезапно сникла и замолчала. Вилта, я поговорю с ребятами с экспериментального, твои заказы, все твои заказы, будут исполняться вне очереди. Вы все давно уже заслужили, чтобы любые ваши хотелки исполнялись бегом, невзирая ни на расходы, ни на что угодно еще. Мама Катя, Катя первая встала, подошла, положила руку на плечо поникшей Кате Великой. Кто у тебя сможет быстро спроектировать и выстроить современный сибирский город? Это ты о чем? Бабушка Лиза говорила, что отменять законы — последнее дело. Бюст должен стоять на родине героя. 290-й год начался обыкновенно, как и многие предыдущие. Только Оскар, перекинутый на Америку, в начале января зашел к Кате старшей, чтобы кое-что уточнить. Екатерина Алексеевна, начал он очень официально, показывая, что пришел он сугубо по делу, я вот что понять хочу. Сейчас каждый день на экватор доставляют 5000 кубометров песка. А, понятно, можешь не продолжать. Мы с Володей это много раз обсуждали. Тут все просто. Спутники мы сейчас можем запускать только с экватора, а в Африке на экваторе место неподходящее, потому что там слишком много народу шастает. Так что выбор места получается небогат. Это я знаю. Ну так вот, тут вопрос исключительно строительный, или, если хочешь, касается инженерной геологии, грунтоведения, если уж быть занудой. На экваторе грунт, чистая наносная глина, довольно водонепроницаемая, но все же водонасыщенная. И грунт до глубины метров так 20 обладает сильными тексотропными свойствами. Проще говоря, плывет под нагрузкой. А для стартового комплекса, да и для всех прочих тамошних строений, это очень нехорошо. Ты же в курсе, что первый старт уже поплыл. Но ведь сейчас его укрепляют. Вот именно. А как укрепляют? Вырыли котлован 10-метровый, в нем свайное поле площадью в 2 гектара сделали, причем сваи забили аж на 20 метров. И вот поверх этого свайного поля теперь насыпают грунт уже более стабильный. Я вроде читал, что вообще бетонную плиту. Нет, то есть не совсем. Там мешают глину с песком 50 на 50, еще добавляют цемента около 5%. То есть, конечно, шлакоцемент, но и он грунт сильно укрепляет. Засыпали все слоем в четверть метра, катками дорожными слой укатали, и процедуру эту повторяют до тех пор, пока весь котлован не засыпет. А потом, это уже на случай ураганов и сильных нагонов воды, еще сверху и холм насыпет 10-метровый. Вот уже на таком основании старт и 100 лет простоит без проблем. Однако на метр насыпи на весь котлован нужно только песку столько, сколько балкеры за 2 дня притаскивают. Это-то понятно, но, получается, что на весь стартовый холм песок можно было привезти меньше, чем за 3 месяца. За 3 месяца, это только под сам старт, где грунт еще свайным полем укреплен, а на всю стартовую площадку, которая, между прочим, занимает 200 гектаров, больше 20 лет. У ракетчиков столько времени нет, так что они пока отсыпали стартовый холм и площадку под монтажно-испытательный корпус. Но все остальное тоже нужно выровнять, да и про город забывать не следует. А почему же тогда Чернокаменск построен как временный город? Там же ни школ, ни детских садов даже не планируется, зато порт вполне себе стационарный. А население? Это же именно вахтенный городок. Большой, но народ туда приезжает на год-два, а потом оттуда уезжает. Я особо в детали не вникала, но в тех краях даже с водой проблемы серьезные, на местное сельское хозяйство рассчитывать при таких условиях особо нельзя. Вот выгребем оттуда песок и камни, и все, со спокойной совестью город закроем. А порт к тому времени сам развалится. Все равно я чего-то не понимаю. Ну я что знала, рассказала. А за пониманием ты, пожалуй, к Валерии Анатольевне обращайся. Или к Кате, но, вообще-то, они тебе одно и то же скажут. В Чернокаменск отправляются вахтовиками те, у кого тяга к знаниям не тягучая и трудности с обучением профессиям. А там они не спеша хоть управление автомобилями освоят, или тягу к знаниям подтянут. И оно так и на самом деле работает. Я-то только насчет строителей уверенно говорить могу. Так вот водилы на стройках, кто с опытом работы в Чернокаменске, поголовно работают исключительно аккуратно и практически ни при каких условиях графики перевозок не срывают. А Дон говорит, что у них и поломок машин чуть ли не втрое меньше, чем у прочих. Спасибо, я понял. Тогда последний вопрос. С вашей точки зрения имеет смысл еще и порт Северный под прием песка достраивать? Ведь тогда стартовый холм целиком всего за 10 лет подготовит. Если я не путаю, там еще одна площадка должна быть, причем раза в 3 побольше. Володя там думал атомную электростанцию устроить, а под нее площадка потребуется уже раза в 2 больше, чем под старт. Это лет на полста проект, я уже окончания его не застану, и даже может начало не увижу, но и его делать надо. Спасибо, понял. Но насчет не застанете не уверен. Филадельфийцы вроде уже запустили в производство новые балкеры, 1000 на 20 тонн, и что-то мне подсказывает, что на этом они не остановятся. Летом 290 года закончилось строительство одного очень важного долгостроя. Был запущен железнодорожный мост через Иртыш в Омске. Его из-за того, что что-то с грунтами в реке было не так, строили больше 6 лет, но наконец достроили. Причем за это время успели и мост в Новосибирске выстроить, и мосты через Томию, и даже через Енисей в Красноярске, и железная дорога. Правда, в виде лишь технологической узкоколейки, от Тайшета в Иркутск уже дотянулась, а по другую сторону Байкала была почти закончена прокладка узкоколейки до Петровска и размечена трасса аж до Читы, а вот этот мост стоял как заколдованный. На самом-то деле основной проблемой стали здесь не трудности строительства как такового, а трудности с проектом опор. Его, по мере уточнения геологических данных, переделывали 4 раза. Но наконец все закончилось, и первый поезд торжественно пересек Иртыш. Первый поезд пересек Иртыш именно по мосту, до этого поезда пересекали реку на пароме. Впрочем, пока была закончена только первая часть моста, его по проекту должны были сделать двухпутным, причем самым варварским, по убеждению Екатерины Алексеевны, способом. На опорах параллельно клались два однопутных пролета. Впрочем, варварство это позволяло мосты ставить чуть ли не вдвое быстрее, поскольку стандартные пролеты серийно делались на Омском мостостроительном заводе, и именно с такими же пролетами были возведены и все мосты на пути до Иркутска, так что Екатерина Владимировна мнение старшей родственницы игнорировала, своеобразно игнорировала, при личных встречах даже жаловалась, что ее железнодорожники слушать не хотят и строят как сами решили, а в качестве председателя Госплана запретила этим же железнодорожным инженерам даже думать о разработке двухпутных пролетов для мостов до тех пор, пока рельсы не дотянутся до Японского моря. Саша, который с железнодорожниками контактировал довольно плотно, об этом узнал и попросил Катю первую прояснить, чем вызван такой запрет. А никакого запрета не было, врут они все, то есть не то, чтобы специально врут. Просто несколько широковато интерпретируют распоряжения Госплана. Не мои, подчеркиваю, а именно Госплана. И какие же распоряжения они так интерпретируют? Саш, вот ты как раз все очень хорошо поймешь. Просто потому что сам в такой же позе раскоряченной находишься. У тебя сколько людей могут спроектировать новый двигатель? Ну, навскидку так человек 10. А сколько новых двигателей ты разрабатываешь? Ну, если Ивана не считать, а Иван давно уже сам по себе, то, скорее всего, ни одного. Старые, конечно, улучшаются по возможности, а вот чтобы совсем новые. Потому что все твои 10 конструкторов как раз доводкой старых и заняты. А у железнодорожников картина еще хуже, грамотных мостовиков с достаточным опытом всего четверо. И они не то что пролеты новые, они и опоры для мостов проектировать не успевают. С Омским мостом сколько лет провозились, а причина в том, что весь мост целиком вынужден был вообще один человек проектировать. Ладно, он за это время еще 4 студентов поднатаскал, но опять-таки только до уровня привязать стандартный проект к местности. И Госплан не запретил им новые проекты разрабатывать, а просто распланировал график работ таким образом, что им просто некогда этим заниматься. Толик Карамышев 2 года назад еще приходил, говорил, что из Нижнетагильской стали тот же Омский мост можно сделать на 500 тонн легче, но на перерасчет конструкции, по его прикидкам, минимум год потратить нужно, и он сам настоял, чтобы строить из того, что уже у нас есть. Ну да, понятно, не совсем понятно, ведь институт в год 20 инженеров-мостовиков выпускает. Ты знаешь, Ярославна была права, говоря, что максимум 3% людей способны на самом деле придумывать что-то новое. Толик на последнем совещании сказал, что за 2 года только один мостовик из новеньких для полностью самостоятельной работы годится. Остальные тоже работать очень даже неплохо могут, но, теперь понятно, Иван как раз из этих 3% получился, потому-то он и ушел в самостоятельное плавание. Но ты знаешь, мне кажется, что чем больше у нас растет потомственных горожан, тем больше этот процент становится. А вот тут ты в корне ошибся. Не горожан, а людей, которых с детства научили думать, в школе научили. Глава 5. Давно уже ставшим традиционным собрание хозактива в Госплане в новом, 291-м, году стало для Маркуса поводом огромной гордости. Потому что председатель Госплана на этот раз поставила на стол перед собой новенький и серийный персональный компьютер, 16-разрядный, с памятью в 64 килобайта. На самом деле стоящий перед Катей ящик был все же не совсем серийный. На серийных ставился один жесткий диск на 10 мегабайт, а здесь их было 2. А еще в эту машину инженеры успели воткнуть плату расширения памяти, на этот раз, действительно первую и пока единственную, увеличившую эту память до 0,25 мегабайта. И гордость, распирающая Маркуса, ни капельки не уменьшилась от того, что перед совещанием Катя очень ехидно поинтересовалась, а сколько машин в неделю твой завод может выпустить, и, выслушав ответ, молча изобразила на лице вселенскую скорбь. Ну да, из-за того, что работоспособных микросхем выходило хорошо, если пара процентов из запущенных в производство, таких машин пока получалось делать по 2-3 в месяц. Но ведь причины брака уже вроде как выяснены, и к весне выпуск годных микросхем должен увеличиться. Маркус не был безудержным оптимистом и надеялся, что к весне выход годных микросхем может достичь процентов хотя бы 25. А Катю производство персоналок вообще почти не интересовало. То есть хорошо, если Маркус на самом деле начнет их делать в относительно массовых количествах, но пока и его стационарных монстров для проведения нужных расчетов хватало. Потому что, по мнению Кати, и считать было особо нечего. То есть дофига было чего считать, но пока инженеров, которым нужны были мощные вычислительные системы, было маловато. Так что она, когда все участники совещания собрались, озвучила планы на год грядущий, и на последующие лет так 10 минимум. Чтобы не тянуть резину в долгий ящик, это подхваченное у матери выражение Кате очень нравилось внешней бессмысленностью и абсолютной ясностью для каждого, владеющего русским языком. Когда-то она хотела уточнить ее происхождение у матери, потом периодически вспоминала, что неплохо бы было у отца выведать ее происхождение, но так и не сложилось. Начну с того, что мы пока, несмотря на все старания, не только не приблизились к достижению поставленных Владимиром Михайловичем целей, но и умудрились от них прилично удалиться. Не совсем по своей вине, однако. Катя откашлялась, глотнула воды из стоящего перед ней стакана и продолжила. Итак, на сегодняшний день нас, если верить отчетам статкомиссии, нас уже 15 миллионов человек, из которых 5 миллионов взрослых, причем половина из них вообще неграмотные. За это мы выразим отдельную благодарность отсутствующему здесь кадру и также отсутствующей Януте. Искреннюю благодарность, просто потому что 2,5 миллиона человек, способных, несмотря на неграмотность, копать и таскать, помогут нам вышеупомянутых целей достигнуть в кратчайшие сроки. Вот только для этого всем присутствующим тоже придется немного поработать. Примерно по 24 часа в сутки. Катя оглядела сидящих у огромного стола. Все внимательно ее слушали и ни у кого даже тени улыбки не появилось. Какие уж тут улыбки. Все давно привыкли, что Газплан ставит задачи очень непростые, но все же выполнимые. И также привыкли, что Катина выражение «работать по 24 часа в сутки» является все же преувеличением, хотя и не очень серьезным. Итак, Михалыч завещал, что на каждого гражданина страны нужно иметь киловатт электрической мощности, а у нас сейчас общая установленная мощность всех электростанций едва перекрыла 3 гигаватта, то есть на человека приходится около 200 ватт, то есть пятая часть от необходимого. Саша уже раскрутила свои центрифуги до 1200 в секунду, влез с сообщением Маркус. Она молодец, а ты не перебивай. Я сейчас вкратце общую картину обрисую, а потом и займемся ценными разговорами. Еще Михалыч говорил, что на каждого человека требуется тонна чугуна и стали в год. С этим у нас еще хуже, чем с электричеством. Пока что наше производство выдает 1 700 000 тонн. На первый взгляд как бы и дофига, но если вдуматься, нифига не дофига. Из-за недостатка стали мы не можем вовремя завершить кучу проектов, а еще большую кучу даже начать не в состоянии. А я давно говорил, попытался вклиниться Слава Смирнов, курирующий в Газплане Липецкий металлургический завод. Слава, заткнись, пожалуйста. Откроешь рот, когда я тебя попрошу. Итак, у нас по основным индустриальным показателям полный провал, но провал этот вызван в значительной степени присоединением к нам славян, германцев и скандинавов, которые, как уже я упоминала, ничего делать не умеют, но топор и лопату в руках удержать в состоянии. А если учесть, что по другому ряду параметров мы значительно обогнали ранее намеченные показатели, то оказалось, что теперь самое время всучить в эти неумелые руки означенные лопаты с топорами и тачками. Вот тут Ходан. Ходан, ты слушаешь? Ходан в очередной раз предложил построить ГЭС на Днепре. Ходан, доложи товарищам вкратце, что именно ты предлагаешь. Я тоже давно, то есть если за днепровскими порогами поставить плотину вышиной примерно 70 метров, то с электростанции у такой плотины можно снимать 700-800 мегаватт. Это радует, но нас интересует, что для строительства нужно. Мы же здесь собрались делить наши скудные ресурсы. Ну, из скудных ресурсов потребуется примерно 200 тысяч тонн цемента, около 50 тысяч тонн стали. Это я не считая генераторов говорю, и 20-25 тысяч разного рода чернорабочих на 2-3 года. Это на саму станцию с плотиной, а еще 1015-20 на разные карьеры, песчаные, гранитные. Вопросы к докладчику, поинтересовалась Катя. Эти тысячи чернорабочих в основном мужики подразумеваются, не отрываясь от блокнота, в котором что-то записывала, уточнила Дон, которая официально числилась первой заместительницей руководителя «Газстроя», а на деле давно «Газстроем» и руководила. Ну мужиков же нужно кормить, обстирывать примерно 20% будут все же бабы. А что, я прикидываю, сколько потребуется временных домиков на стройках и в карьерах. А сталь в каком виде? Опасливо покосившись на Катю, рискнул открыть рот Слава. В основном арматура для бетона и, думаю, 1005 тонн будет фасонный прокат. Еще вопросы? В голосе Кати послышалась какая-то нарастающая ярость, но больше вопросов никто задавать не рискнул. Мне вот интересно, а за что вам государство зарплату-то платит? Ярости в голосе Кати уже не было, только изрядная доля ехидства проскользнула. Кто-нибудь из вас хотя бы задумался, а куда мы будем тратить эту чертову прорву электроэнергии? Ладно, сегодня вопросы энергетики мы больше поднимать не будем. Всех жду через неделю с предложениями на означенную тему. Стоп, ну-ка все сели, совещание не закончено. Мы же еще насчет стали не сказали ни слова. Ходан пока определил тысяч примерно 50-60 из 2,5 миллионов дармоедов. А что с остальными делать? Кати Кли ушла на пенсию в возрасте 75, но интерес к работе не потеряла, хотя и занималась ей посильно. То есть большей частью лишь следила за тем, как развивается электроэнергетика, и иногда давала своим ученикам советы, чаще почерпнутые из книг Михалыча. Поэтому и на новогоднее заседание Газплана зашла, внимательно выслушала все, что там обсуждалось, а когда все уже разошлись, подошла к Кате. Я давно хотела спросить, но вроде как некого было, да и думала, что вопрос неуместный, но может быть ты мне сможешь прояснить. В тезисах Михалыча я много лет вообще не сомневалась, а когда ушла на пенсию, почитала доступные книжки и, мягко говоря, удивилась. Ведь в России по максимуму приходилось около 300 ватт мощности на человека, а в СССР в лучшие годы было чуть меньше 350. Почему же мы так упорно пыжимся получить по киловатту? Я даже не знаю, как вам ответить. Я имею в виду, как ответить главному энергетику всей страны на протяжении десятков лет, улыбнулась Катя. Михалыч с одной стороны был все же оптимистом, он говорил, что нас мало, а киловатт учетверяет наши силы просто потому, что мощность человека при длительной работе порядка 200 ватт. И это в принципе верно, но с другой стороны, в России, если я верно помню, всякие ГЭС обеспечивали процентов 20 мощности, а у нас сейчас они составляют больше 50. К тому же в России, и в СССР тем более, коэффициент используемой установленной мощности на ГЭС был в районе 40%, а у нас часто и до 15 не дотягивает. Пока не дотягивает, а на 80% работает только Мстинский каскад и Верхнеокские станции. Сейчас, когда мы меняем на гидростанциях турбины, которые теперь будут работать до капремонта не 2-3 года, а лет по 15-20, положение улучшится, и мы, возможно, КИУМ поднимем процентов до 30, но и то не сразу. Да и тепловые станции у нас из-за неважного качества оборудования в большинстве выдают в среднем процентов 40. Так что Михалыч, скорее всего, этот момент в своих целевых параметрах учитывал. То есть ты хочешь сказать, что мы станции строили плохие? Нет, не плохие. Вы, Кати Лемминкониновна, делали оборудование, даже превышающее технологические возможности нашей, назовем ее так, тогдашней промышленности. Причем лично вы, как папа говорил, вообще чудеса творили. Ведь агрегаты на двух самых нагруженных каскадах, то есть на Верхнеокском и Мстинском, до сих пор работают без проблем. Те, которые лично вы делали. Причем окские все это время вообще работали на 110% мощности без единой поломки. Ну, спасибо на добром слове, улыбнулась Кати, а я и не знала, что Вова так меня оценивал. Но он и сам постоянно чудеса творил. А зачем ты Ходану сказала, что нужно Днепрогэс строить на гигаватт мощности? Ну там же вообще было больше полутора. Я еще посмотрю, настолько потребления мне наши министры проектов притащат. Глядишь, и гигаватта не хватит. Конечно, не хватит. Только я вот что тебе посоветую. Когда соберешься строить весь каскад на Днепре, Новокаховскую станцию не повторяй. Там ниже Днепрогэса километрах в 20 очень неплохое место для станции контрарегулятора мегаватт на 100-150. По электричеству практически то же самое выйдет, а земли затопится на порядок меньше. Я тоже об этом думала, наверное, так и поступим. Вы всегда даете исключительно полезные советы. Ну, хоть такую память о себе оставлю. Не только такую, Катя широко улыбнулась. Мне Аделина говорила, ну, это жена Ларса Северова, Так вот, она говорила, что в скандинавском округе уже больше 1000 девочек носит имя Кати. Она говорила это, когда Ларс сюда приезжал, то есть уже 3 года назад. Так что сколько сейчас девочек в честь вас названо, я даже угадывать не берусь. Но насчет полусотни уверена. Их полное имя Кати Лемминкайниновна, потому что уже больше 1500 парней носит имя Лемминкайнин. Забавно. А сам Ларс сейчас заканчивает строительство нового завода в новом городе Северск, это где у шведов был город Тимра. Так он речку, которая на наших картах называлась Индальсельвин, переобозвал, и теперь она называется Лемминкайниновна. А на вывеске завода золотыми буквами написано «Завод электрических машин имени Кати Лемминкайниновны Клея». Так что наследить вы успели изрядно, и вам есть чем гордиться. Уговорила, я погоржусь. А что там Маркус говорил про 1200 оборотов? Насчет того, что может и гигаватта не хватить, Катя не ошиблась. Но даже она сама удивилась, насколько именно не ошиблась. Так что уже весной началось строительство сразу 4 ГЭС. Это сделать несложно, когда известно, где их лучше всего строить, и когда известно, как именно их строить. Насчет как информации из будущего все же не было, однако и собственный опыт наработался, и кое-какие подсказки общего плана все же нашлись. Относительно именно строительства, то есть стекла и бетона, хотя плотина Днепрогэс строилась не бетонная, а большей частью каменная, из гранитных блоков. А про оборудование станции информации было до обидного мало, как пожаловалась в каком-то разговоре Екатерина Владимировна Кати Клея. И, наверное, именно эта жалоба подвигла 85-летнюю старушку вспомнить молодость. Конечно, в таком возрасте бегать по цехам и ругаться с рабочими несколько трудновато, но вот думать и выдавать интересные мысли возраст достаточно часто совсем не мешает. Окончательный проект Днепрогэс подразумевал установку сразу 14 агрегатов по 72 мегаватта, но когда первый был уже почти готов, финская бабушка распорядилась его разобрать и собрать заново, поменяв обмотки, используя в них вместо чистой электролизной меди сплав с редкоземельным металлом. Я тут случайно нашла в записках у Михалыча упоминание о том, что 0,5% церия в меди уменьшают сопротивление на 5%, сообщила она Кате в обосновании своего решения. И что, ведь генератор уже почти готов. Ну да, но ставить-то его пока еще некуда. А 5% уменьшения сопротивления дадут, между прочим, увеличение мощности генератора больше, чем на 10%. Вот и сама подумай, стоит ли увеличение мощности ГЭС на 100 мегаватт к задержке на месяц, нужной для переделки одного генератора? С вами на электрические темы вообще спорить смысла нет, немного подумав, ответила Катя. А если мы потихоньку перемотаем все наши генераторы, то останемся с перемотанными генераторами, но без прибавки мощности электростанций, потому что все они работают на полную мощность как раз турбин, а вот их переделывать уже просто невыгодно. Работают, и пусть работают. Кати Лемминкайниновна, мне тут Оскар жаловался, что вы просто забрали с завода в Выборге. Я же сказал Ириховичу, что весь титан отдам ему обратно через 2 года. Ну ладно, через 3 примерно, или даже через 4, но ведь отдам. Видишь ли, девочка, при этих словах 56-летняя девочка невольно заулыбалась, и Лиза, и отец твой всегда говорили, что мы должны все делать на века, а титановая турбина, судя по опыту Алиха, проработает минимум 100 лет без капитального ремонта. К тому же постройка нового титанового комбината в Ходанграде уже началась. Где? А, это инженеры тамошние так промеж себя город новый называют, который напротив Нижнеднепровской ГЭС поднимается. Ее-то как раз Ходан строит, вместе со всеми дамбами. Если бы я раньше узнала, сколько там этих дамб строить придется, то, наверное, эту станцию и строить бы не начинали. Вот ведь жадная девочка. Тебе что, жалко тех камней, которые со дна Днепра вытаскиваются, или обломков из гранитных карьеров? Жалко. Вот если бы эти камни сами куда надо переползали, а то ведь их таскать столько народу потребовалось. 4 месяца назад кто-то тут жаловался, что 2 миллиона мужиков и баб пристроить некуда. Но ведь пристраиваемых у днепровских плотин славян и германцев нужно туда хотя бы перевести. А только на Днепрогэс с карьерами и Нижнеднепровскую станцию с этими дамбами нужно больше 100 000 человек. При том, что у нас нашлось всего 2 свободных поезда по 10 вагонов, в которые влезает по 70 человек. А поезд из того же Каменца до Днепра, то есть до моста через Днепр, идет 4,5 суток. Спрашивается вопрос, когда мы сможем народ только для этих строительств завести, а непосредственно по Днепру, если по железной дороге возить не через Тулу, а только до Могилева, 8, весь пассажирский флот с Днепра и Десны собрали, еще 8 теплоходов быстро построили в Брянске, но они возят народ на две верхние станции, да и теплоходы-то маленькие, максимум по 150 человек перевезти могут, так что в Могилев народ кодр вообще автобусами подвозит, а нижних станциях народу даже побольше требуется, хорошо еще что местные ГАТы активно на стройку записываются, вот и я о том же. Переделку генератора никто и не заметит, зато потом, Лемминко и Ниновникотя про сложности с перевозкой рабочих особо рассказывать не стала, ну зачем грузить пожилую, очень пожилую, женщину глобальными проблемами, ведь все равно Кати никаких решений предложить не сможет, а сможет хоть какие-то относительно приемлемые варианты рассчитать соответствующий отдел Госплана, если будет трудиться днями и ночами. Просто потому, что там люди хотя бы могли взглянуть на весь комплекс возникших проблем. А вот откуда все эти проблемы вообще возникли, им понять было не дано, но ведь Госплан вообще создавался, чтобы проблемы решать, а не чтобы их создавать. Создавали же проблемы совсем другие люди, и, кроме самой Кати, к этому руку приложила Лера. Не специально. Просто Катя обратилась к старой подруге матери с просьбой разъяснить один не очень понятный ей вопрос. «Тетя Лера, вот ты уже сколько раз упоминала о том, что Российскую империю развалили крестьяне, селюки. Ну пусть селюки. А сейчас у нас разворачивается проект, в котором мы будем вынуждены этих селюков массово задействовать, и мне хочется понять, нам необходимо понять, как они развалили уже Советский Союз. Обязательно нужно это понять, чтобы не развалить уже нашу страну. Ну вникай тогда. Как я уже говорила, впрочем, это я вроде не тебе говорила, но все же». По моему глубокому убеждению, подчеркиваю, это мое личное и субъективное мнение, и Российская империя, и, позднее, Советский Союз сильно селюкам переплачивал. Причем именно в СССР, точнее в послесталинском СССР им не только переплачивать стали, но и подвели под это идеологическую базу, сделали селюков людьми высшего сорта. Это как, селюкам, и именно селюкам, а не крестьянам, было позволено на законодательном уровне грабить остальное население. То есть формально было разрешено излишки продукции с личных приусадебных хозяйств продавать на колхозных рынках по произвольным ценам и не платить с этого никаких налогов. В результате урожаи мандаринов на колхозных плантациях составляли по 20-30 килограмм с дерева, а с 2-3 деревьев, растущих во дворе, какой-нибудь аджарский крестьянин умудрялся собрать тонн 10-20. Понятно, столько ему не съесть, и он, на колхозном грузовике, взятом в аренду, отвозил мандарины в русский город и продавал там по 3 рубля за килограмм. Селюк из-под Одессы вез на рынке многими тоннами черешню, вишню, прочие дары природы, а русскому крестьянину селюк Хрущев обрезал приусадебный участок до такого размера, что тому даже картошку себе на зиму выращивать стало негде, а еще обложил каждое дерево в его саду налогами. Понятно, что бешеные деньги, получаемые в этом бизнесе, породили высочайший уровень коррупции. А дальше все уже само развалилось. Причем селюки эти думали, что после развала страны они и дальше будут стричь эту земельную ренту, но им не повезло. Оказалось, что испанские мандарины вкуснее и много дешевле, черешни тоже в мире завались. Понятно, что новенькие страны, населенные селюками, мгновенно провалились в дикую нищету, а дальше уже манипуляции сознанием, массовая русофобия со всеми вытекающими. Спасибо, в целом понятно. То есть история понятна стала, а что мне делать? Есть идеи? Да завались идей, мне же за них не отвечать, усмехнулась Лера. Но прежде чем ими фонтанировать, ты мне обрисуй поле грядущих битв. Чтобы выстроить Днепровский ГЭС, нам нужно туда перевести чуть больше 500 000 человек. Собственно строителей, тех же крестьян, которые этих строителей кормить будут, других строителей, которые поставят жилье первым и вторым. Мои ребята подсчитали, что нужно по минимуму 518 тысяч взрослых мужчин и женщин. Собственно, набор сейчас идет среди молодых малосемейных. Ясно. Только ты учти, я вообще не политик, я всего лишь историк и умею анализировать уже произошедшее, а планировать то, что еще случится, не моя стихия. Тем не менее, я бы посоветовал ограничить возраст привлекаемых на стройки годами так 20, и чтобы детей было не больше 2, такие более мобильны, а лишние дети еще не вынудили их к детишкам пренебрежительно относиться. Ну, школы для всех, это само собой. То есть я имею в виду и школы для этих взрослых, причем в обязательном порядке. Школы рабочей молодежи, Слышала такой термин, читала. Знаю, что это. Отлично. Что Приднепровье должно само себя кормить, это и обсуждать смысла нет. Но, мне кажется, тебе следует где-то половину новых сельскохозяйственных поселков обеспечить нашими выпускниками школ. Хотя бы на пару-тройку лет, это уже с Минсельхозом обсуди. Но все МТС там нужно исключительно нашими ребятами укомплектовать. И еще, в каждой деревне ставь в обязательном порядке магазин, в котором всегда будут практически любые продукты, включая те же мандарины из Крыма и Кавказа, ягоды в сезон, вообще все, что хоть в Москве, хоть в Новосибирске продается. И особо нужно следить, чтобы не было никаких провалов в поставках туда продуктов. Отдельно в этих деревенских магазинах и закупочные отделы открыть, чтобы любой крестьянин мог туда без проблем те же излишки собственных участков сдавать по фиксированным ценам. Так что крестьянин, если и захочет на рынок со своими продуктами прийти, то продавать он будет дешевле, чем в наших магазинах. Хорошая идея, но надо подумать, во что это обойдется. Тут ведь и транспорт потребуется, и дофига всего. Золотко ты мое ненаглядное. Когда продумывать это будешь, на стоимость программы особо внимания не обращай, потому что мы платить будем не деньгами, а душами будущих наших граждан. Деньги же во что у нас Тихвинский территориально-производственный комплекс встает? А ну да, если на месяц всю продукцию Ярославского автозавода еще эти магазины морозильниками промышленными обеспечить. Вот что мне в тебе особо нравится, что ты думать вообще никогда не прекращаешь. Любую, самую бредовую на первый взгляд идею так повернешь, что выгод от ее реализации только слепой не заметит. Еще вопросы есть, не технические, конечно, сейчас пока нет, но обязательно будут. То есть только один вопрос, но я его всем задаю. Как самочувствие? Ну, морда моего лица мне теперь больше нравится, а в остальном, в целом неплохо. Но я вообще не показатель. Образ жизни сидячий, диета свинячья. Хотя уже то, что ем все, что захочу, уже радует. Ты лучше Брун поспрашивай. Она до сих пор шила из задницы вытащить все не соберется никак. Спустя неделю Кате пришлось срочно решать еще одну проблему, на этот раз семейную. «Ты зачем Дон избила?» – сердито спросила она Екатерину Алексеевну. «Не избила, а так, в сердцах ударила немножко. А чего она? Чего она чего? Я же ей уже сколько лет русским языком говорю. Нельзя нам ставить избы деревянные, нельзя. Народ дикий, отопление печное». Нам только пожаров и не хватает. И при чем тут избы? Я едва успела. Она уже собралась разослать по стройучасткам проект типовой деревни, в котором эти деревянные избы – основное жилье. Ладно бы только избы, она даже школы и больнички решила деревянные там ставить. Это же временно, а деревянный дом вчетверо дешевле. Это из Москвы глядя дешевле. В степях-то днепровских с лесом как-то не сложилось, его вести надо чуть ли не со Смоленщины или с Брянщины. Невелика разница, а на 80 тысяч домов этого леса возить нам не перевозить. Нам там и без того дров возить разных эфир дофига, двери окна, да и полы те же из кирпича всяко не сделать. Короче вот, смотри, если мы говорим о временных строениях, то оказывается, что быстрее всего, да и дешевле всего прочего будут дома землебитные. Причем, так как извести потребуется раз в 10 меньше, чем бревен, и ее мы жалеть особо не будем, то даже временные наши домики простоят минимум лет 100. Приоратский дворец простоял больше 100 лет даже без штукатурки, а потом еще столько же со штукатуркой, и еще простоит ну. Короче, мы с Дон немного пообсуждали достоинства и недостатки рассматриваемых вариантов. А бить ее зачем было? Она, девочка очень умная, а я, похоже, нет. Ну не придумала я, как ей рассказать про Приоратский дворец, так что воспользовалась правом сильного, она же тебя сильнее, но формально мне подчиняется, да и не станет же она старушку лупить. Ладно, я уже по телефону перед ней извинилась, а вечером лично к ней зайду. Чувствуешь, как вкусно пахнет? Это я извинительный торт пеку для нее, шоколадный, по рецепту Праги. Кстати, я один, пробный, уже сделала. Ты со мной чаю с тортиком попьешь? Глава 6. Негласное соревнование среди строителей ГЭС выиграл потех, который вместе со своими тремя сыновьями занимался постройкой Электростельской ГЭС. И город под названием Электростель он успел выстроить, чему в некоторой степени посодействовали две его же дочери, окончивших архитектурную академию Екатерины Великой. То есть дочери, вместе с двумя десятками других архитекторов тоже принимали участие в постройке города, который получил такое название просто потому, что в нем поднялся и новый металлургический завод, в котором заработали сразу 4 печи по прямому восстановлению железа из руды, поставляемой по новенькой железной дороге из Криворожского карьера, и 6 электропечей, в которых из полученного железа выплавлялась сталь. Каждая электропечка требовала по 5 мегаватт электрической мощности, вот потех и постарался запустить электростанцию пораньше.